Здравствуйте. Меня зовут Лукашенко Марианна Анатольевна. Я проректор Московской финансово-промышленной академии по непрерывному образованию, доктор экономических наук, профессор. Кроме того, я эксперт-консультант компании «Организация времени», ведущая бизнес-тренинги в таких компаниях, как «Ингустрах», «Сабмиллер» и многих других. А теперь мне хотелось бы познакомиться с вами. Скажите, пожалуйста, вы ведь наверняка успешные менеджеры или специалисты, которым хватает времени решительно на все. Вы успеваете не только работать, но и жить. Вы вовремя уходите с работы. Вы читаете много интересных книг. Вы ходите в театры, любуетесь природой, общаетесь с семьей, с братьями нашими меньшими. Да, все верно? Вы знаете, тогда, наверное, больше можно ничего и не смотреть. Но я полагаю, что в 95 случаях из 100 это не совсем так. И тема нашего разговора – тайм-менеджмент, организация нашего времени. Итак, обратите внимание на слайд. Мы с вами будем говорить о самых важных вещах в сфере организации нашего времени. О хронометраже, о том, как измерить, из чего состоит наше время, на что мы его тратим, что нас отвлекает, что мешает нам быть более эффективными. Мы будем говорить с вами о планировании задач. Это очень мощный сюжет, связанный с организацией нашего времени. И, наконец, мы с вами будем говорить о том, как правильно отдыхать в течение рабочего дня, чтобы не перегрузиться и не устать окончательно. Мы с вами будем говорить о том, как замотивировать себя на выполнение сложных, неприятных, длинных, объемных задач. Итак, мы с вами будем говорить о самых ключевых сюжетах в области организации времени. Безусловно, это не все, что нам необходимо знать, но мы с вами рассмотрим и литературу, из которой мы сможем почерпнуть с вами существенно больше материалов и информации в области организации времени. Итак, в добрый путь. Давайте определимся с вами с понятием тайм-менеджмента. Посмотрите, пожалуйста, на слайде определение тайм-менеджмента. Это технология, которая позволяет использовать невосполнимое время нашей жизни в соответствии с нашими личными целями, ценностями и приоритетами. Почему я не обратила внимания на бизнес-цели? Да потому что бизнес-цели – это, разумеется, подмножество наших личных целей. Работа – это очень важная составляющая нашей жизни, и это никто не оспаривает. Другое дело, что работать надо так, чтобы максимально реализовать себя, чтобы нам было интересно, чтобы нам было приятно, чтобы мы уходили с работы полными сил и энергии для того, чтобы по-прежнему успевать все остальное, что представляет интерес и важность для нас помимо работы. Итак, тайм-менеджмент ассоциируется с чем-то западным, что пришло к нам с перестройкой, но это решительно не так. В бывшем Советском Союзе была роскошная школа организации времени. И есть ключевые фигуры, фигуры мировой известности в области организации времени. И прежде всего это Алексей Капитонович Гастев и Платон Михайлович Керженцев. А развитие отечественной школы организации времени приходится на 20-е годы прошлого столетия. Итак, 20-е годы. Центральный институт труда в бывшем Советском Союзе. Его директор Алексей Гастев. Человек, который находился в переписке с Фордом и Тейлором. Человек, который впервые вводит в научный оборот методологию узкой базы. Что это такое? Что эффективность компании, эффективность производства в целом да, зависит от эффективности каждого из нас на своем рабочем месте. Представляете, 20-е годы, время, когда единица вздор, единица ноль, незаменимых нет. Идея огульно разгромлена современниками. Между тем, как мы с вами знаем, это ключевой посыл, ключевая парадигма современного менеджмента. Совмести интересы бизнеса и интересы каждого. И человек для достижения своих целей потащит вперед всю компанию. 26-й год. Идет очередной съезд советов. В огромном зале сидит несколько тысяч человек. Рядом с Платоном Михайловичем Кершенцем сидит американский журналист. Заседание назначено на 11, но оно не начинается ни в 12, ни в час. И журналист разворачивается к Кершенцеву и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, а сколько в зале человек?» 3500. А кто это? Ну, среди них есть рабочие разных специальностей, инженерно-технические работники, различные специалисты. И Кершенцев начинает видит, как американский журналист что-то начинает подсчитывать в блокноте, и потом говорит: но позвольте, за это время можно было построить один, а то и два аэроплана. И Кершенцев пишет статью «Время строить аэропланы» о том, что пора прекратить измерять время в неких абстрактных величинах и опоздание в абстрактных величинах, а нужно измерять в том самом продукте, который мог бы быть выпущен за это время, в том, что сейчас мы называем упущенной выгодой. Статья получает колоссальный общественный резонанс, в стране создается «Лига Время». Ее отделения создаются практически на каждом предприятии, в каждой компании, в каждой организации. Люди совершенно без участия государства начинают разрабатывать какие-то времясберегающие технологии. Это становится настолько модным, это настолько завораживает умы, что мимо этого даже не могут пройти Ильф и Петров в знаменитом «Золотом теленке». Когда антилопа Гну совершает автопробег по бездорожью и разгильдяйству, в одном селении ее встречает группа товарищей с транспарантом «Привет, Лиге Время» и ее руководителю товарищу Кершенцеву. Так Ильф и Петров отмечает, что вот эта идея действительно становится ключевой идеей современности, извините, и когда это уместно, и когда это не совсем уместно. Но новая экономическая политика с развитием, которой как раз вот совпало развитие Лиги Время, к сожалению, так сказать, прекращается, и вместе с ней завершается работа, деятельность Лиги Время. И следующий этап становления отечественной школы организации времени – это лишь 70-е годы, когда выходит книга Даниила Гранина «Эта странная жизнь» о биологе Любищеве. Это человек, который поставил целью своей жизни создание таблицы биологических элементов, подобно таблице Менделеева. И когда он стал считать, сколько времени ему на это понадобится, то выяснилось ни много ни мало – 150 лет человеческой жизни. Понимая, казалось бы, бессмысленность происходящего, он начинает очень тщательно изучать отечественную школу организации времени. Он начинает хронометрировать затраты собственного времени. Он начинает смотреть, сколько времени занимает решение той или иной задачи, та или иная работа, тот или иной вид деятельности. И возникает некий парадокс. Он успевает в 100 крат больше, но между тем он начинает жить полной жизнью. Он много читает, он уделяет время семье, природе, своему развитию. Казалось бы, он живет полной жизнью, а между тем успевает сделать во 100 крат более, чем прежде. И вот эта книга попадает в руки молодому студенту математического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Глебу Архангельскому. И он понимает, что это полностью совпадает с его мироощущением, с его мировосприятием. Он начинает изучать проблему организации времени, он начинает смотреть, что было разработано в бывшем Советском Союзе, он начинает исследовать все, что на эту тему разработано на Западе, и то, что из этого работает в хаотической современной российской бизнес-среде. Будучи профессиональным математиком, он создает модели тайм-менеджмента и на основании этих моделей конструируют техники и технологии современного тайм-менеджмента. В 2000 году под его руководством создается первое в России тайм-менеджерское сообщество. Его адрес представлен у вас в рабочих тетрадях. Это www.improvement.ru. Там представлены самые последние, самые современные, самые актуальные материалы и разработки членов тайм-менеджерского сообщества. Это люди, которым интересна проблема организации времени. Это HR-ы, это менеджеры, которые захлебываются от нехватки времени и придумывают самые-самые новые подходящие лично им техники и новые технологии организации времени. Итак, мы с вами будем рассматривать технологии организации времени, которые разработаны в компании «Организация времени» под руководством Глеба Алексеевича Архангельского. И сейчас, пожалуйста, откройте ваши рабочие тетради на второй странице, и давайте с вами попытаемся ответить на вопрос. А скажите, пожалуйста, сколько у нас времени? Каков временной ресурс, которым мы располагаем в часах? Как вы считаете, конечно, мы ничего не загадываем, конечно, мы не искушаем судьбу. Конечно, кому сколько отведено, тому столько и, так сказать, будет выделено судьбой часов. Но все-таки, каковы среднестатистические величины? Я смотрю, кто-то потянулся за калькулятором, а кто-то навскидку прикидывает, возможно, это 10 тысяч часов, а возможно, это миллион часов, а возможно, несколько миллионов. Давайте попытаемся с этим разобраться. Итак, таблица в нашей рабочей тетради. Итак, каков же наш капитал времени? Заполняем таблицу. Мой возраст, пожалуйста, укажите ваш возраст в таблице. Вторая строка. Оценка времени завершения. Что это такое? До каких лет вам хотелось бы дожить? Пишите, пожалуйста, реалистичные цифры для того, чтобы получился весьма реалистичный ресурс. Можно писать среднестатистические цифры, можно чуть выше. Но в любом случае желательно, чтобы это были вполне реалистичные данные. Следующая строка. Мой капитал времени в годах. То, что у вас получилось во второй строке. Из этого вычитаем то, что получилось в первой строке. Следующая строка. Мой капитал времени в сутках. То, что получилось в третьей строке, умножаем на 365 дней. А теперь давайте смотреть важнейший расход времени в нашей будущей жизни. Количество необходимых часов на сон в сутки. Итак, в зависимости от того, сколько вы тратите времени на сон в сутки, укажите, пожалуйста, эту цифру в таблице. Это будет средняя цифра. Возможно, это будет 6 часов, возможно, 8 часов. Следующая строка. Количество активных часов в сутках. 24 часа минус то, что у вас получилось в пятой строке. И, наконец, последняя строчка. Мой капитал времени в часах. То, что получилось в четвертой строке, умножаем на то, что получилось в шестой строке. А вот теперь сравните это с тем числом, которое вы назвали в самом начале, когда мы только пытались выяснить навскидку, без расчетов, наш временной ресурс. Итак, 200-400 тысяч часов в среднем. Что это такое? И так как мы видим, среди нас нет капиталистов, все мы владельцы весьма и весьма